Галина Колоскова. Бывшие. Второй шанс для Золушки. Пролог. 5 утра. Густую тишину самых сладких предрассветных часов разбивает настойчивый, вибрирующий звонок. Я зажмуриваюсь, пытаясь удержаться на краю сна, но он уже уходит, оставляя меня в холодной реальности. Сердце замирает, потом начинает колотиться с бешеной скоростью. Что за необходимость? Кто может звонить в такую рань? С трудом вытаскиваю руку из-под теплого одеяла и нащупываю на прикроватном столике холодный корпус смартфона. Экран слепит глаза. Администратор офиса. Недоумение сменяется тревогой. Сегодня смена в кафе с 9. Зачем поднимать мне ни свет, ни заря? И я предупредила, что платье из ателье нужно забрать. Через 4 дня моя свадьба. Неужели что-то случилось? Провожу пальцем по экрану. Никаких утренних прелюдий. Голос в трубке резкий, деловой, без извинений. «Инна, ты срочно нужна в офисе. Необходимо отдраить все до блеска». «Что случилось?» Голос хрипит от сна. «Я все вымыла с вечера, как всегда. У меня сегодня смена в кафе, и в ателье нужно успеть. Знаю, знаю про отгулы, не могу ничего поделать. Личная просьба от самого владельца центра и мэра. Новый хозяин сегодня нагрянет. Возможно, он уже в городе. Нельзя ударить в грязь лицом. Охрана предупреждена. Если прямо сейчас выйдешь, успеешь и в кафе, и за платьем. Оплачу по двойному тарифу». В воздухе повисает пауза. Чувствую, как по спине бегут мурашки. Новый хозяин. Фраза звучит зловеще. Надеваться некуда. Деньги лишними не бывают, особенно перед свадьбой, особенно когда растишь дочь одна. Грязь на лице — это ко мне. «Хорошо», — выдыхаю я, — «еду». Заглядываю в детскую комнату. Смысл жизни спит, подложив ладошку под щечку. Вызываю такси. Город за окном спит, улицы пустынны. В сизом предрассветном тумане горят редкие фонари. В голове крутится бесконечный список дел. Работа, платье, продукты для Тани, встреча с Сашей вечером, свадьба. Вместо радости тяжелый камень на душе. Отгоняю неприятные мысли, глядя на мелькающие витрины. Офис торгового центра погружен в темноту и тишину. Воздух пахнет остывшим пластиком и моющим средством. Включаю свет, и люминесцентные лампы мертвенным светом заливают длинные коридоры. Беру ведро, швабру. Движения выверенные, автоматические. 6 лет этой работы научили меня эффективности. Погружаюсь в привычный ритм. Мытье, полоскание, снова мытье. Влажная уборка – своего рода медитация. Пока руки заняты, мысли уносятся далеко-далеко, в Москву. В ту жизнь, которая могла бы быть моей, не окажись Королев козлом королевских размеров. Из-за бытия выдергивают чьи-то торопливые шаги. Из-за угла выскакивает охранник Виктор Степанович. Лицо бледное, глаза выпучены. Оглядываюсь в поисках привидения. «Инна, скорее в подсобку!» — почти шипит он. «Хозяин тут! С раннего утра нагрянул! Прячься!» Сердце снова замирает, а потом обрушивается в тартарары. Острая паника сковывает движение. Я резко разворачиваюсь, цепляюсь ногой за дужку ведра и лечу вперед, вытянув руку. Время замедляется. Вижу, как ведро описывает в воздухе плавную дугу, и грязная мыльная вода выплескивается на только что вымытый сияющий пол. Супермен из меня так себе. Падаю на колени. Боль отзывается в запястье. Но это не главное. Главное — растекающаяся по полу лужа. Я поднимаю взгляд и леденею. Лужа заканчивается у самых носков пары дорогих мужских ботинок. На темной, идеально выделанной коже идеально круглые капли грязной воды. «Простите», — начинаю я, поднимаясь, стирая ладонью влажные пятна с брендовых брюк. «Я нечаянно». Поднимаю взгляд выше. Темные брюки, белая рубашка, расстегнутая на горле, сильные руки, скрещенные на груди, и лицо, которое я часто вижу, закрывая глаза. Лицо, до сих пор приходящее ко мне в самых сладких снах и самых страшных кошмарах. Забываю дышать на пару минут. Прошлое настигло меня в любимом захолустье. Передо мной стоит Леонид. Высокий, крепкий, с наглым взглядом, еще более уверенный в себе, чем 6 лет назад. Идеальная стрижка черных волос. Ярко-голубые, пронзительные глаза смотрят на меня с холодной усмешкой. Весь воздух вышибает из легких. Мир плывет, краски расплываются. Хватаюсь за ручку ведра, чтобы не рухнуть. «Привет, Инна». Его голос низкий, спокойный, но в нем слышится сталь. «Я знал, что ты здесь, в городе у матери. Ожидал чего угодно, но не того, что ты теперь поломойка». Он медленно обводит взглядом меня, мокрый пол, швабру. Надменный, презрительный взгляд оскорбления. «Что же твой муж не может тебя и дочь обеспечить?» произносит он с придворным сочувствием, от которого кровь стынет в жилах. Горло сжимается. Не могу вымолвить ни слова. Внутри все кричит от боли, стыда и предательской, дикой радости. Я до сих пор люблю его. Люблю негодяя, который когда-то разбил мне сердце. Но я не могу ему этого показать. Ни за что. В голове крутятся слова маминой любимой песенки. «Я у твоих ног, спасибо не говори». «Обожаю мыть полы». Выталкиваю из себя хриплым, неровным голосом. А тут за это еще и деньги платят. Нагибаюсь, начинаю сгребать тряпкой разлитую воду. Руки трясутся. Чувствую на себе его взгляд, будто физическое прикосновение. Он прожигает меня насквозь. Внезапно Королев делает шаг вперед. Сильная, с длинными пальцами, рука протягивается ко мне, чтобы схватить за запястье. «Инна». Воспоминания прошлого надвигаются темной стеной. Нашла перед кем таять. Инстинкт самосохранения срабатывает быстрее мысли. Я резко дергаюсь назад, уворачиваюсь от его прикосновения. «Не трогайте меня!» Вскакиваю на ноги, бросаю тряпку в ведро и бегу, не оглядываясь по скользкому мокрому полу. Бегу, как бежала 6 лет назад из его кабинета в Москве. Сердце колотится в районе горла. Слезы застилают глаза. Слышу его голос. Он что-то кричит мне вслед, но я не разбираю слов. Есть только один импульс — бежать, прятаться, спасаться. Заскакиваю в подсобку, захлопываю дверь и прислоняюсь к ней спиной, пытаясь перевести дыхание. Темнота. Пахнет старыми тряпками и пылью. В ушах все еще звенит его голос, а в разорванном на части сердце живет одна невыносимая мысль. Он вернулся, и моя налаженная жизнь снова трещит по швам.